60-е. Дорога назад заняла немного времени. От ворот кладбища до дверей дома было версты две. Для крепких мужских ног сущая ерунда. Правда, ход чуть задормаживала Зина, но Тимофей безжалостно тащил ее за руку, опасаясь простуды. Холод от насквозь промокшей одежды уже начинал пробирать до костей. Серж хотел переговорить прямо на кладбище, но Тимофей наотрез отказался, тем более что выглядел Тараканов не лучшим образом. И Тимофей надеялся, что в тепле и сухости, напоив гостя горячим чаем, устроив ночлег, удастся хоть немного привести его в чувство. — Тимка, ты не понимаешь, что делаешь, — всю дорогу бубнил Тараканов, настороженно озираясь по сторонам и пряча воротник плаща лицо со впалыми щеками серого цвета. — Не бойся. Если встретим постороннего, наша собака залает. Заботливо успокаивала его Зина. — Собака, где? Серж только сейчас заметил бегущую рядом Весту, сфокусировав взгляд на гладкой, лоснившейся шкуре Лайки. Похоже, я уже видел прежде эту псину. Лайки все похожи одна на другую. Отвлекающе сказал Тимофей, заметив, как болезненно скривились губы собеседника. Да-да. Рассеянно отозвался тот и погрузился в размышления, по-видимому, тягостные, потому что с каждой минутой он становился мрачнее и мрачнее. Порой Тимофею казалось, что Серж сейчас заплачет. Ноги приятелей, обляпанные красной глиной, непослушно скользили по мокрой дороге, как по лыжне на уроке физической культуры в Александровском парке. Тимофей вспомнил, что Серж Тараканов был любимцем преподавателя гимнастики и всегда шел первым, вырываясь далеко вперед. Последним обычно тащился толстенький Фима Ефимкин, которого Серж презрительно отразил пирожком со свининой, на что покладистый Фимка обижался до слез. Коротко посовещавшись, Сержа расположили в крошечной баньке, притулившейся около огорода. Там было спокойно и безопасно, тем более что дома все спали, и тревожить домашних не хотелось. Переодевшаяся в сухое Зина принесла мужчинам запасную одежду и сунула пару полежков в небольшую печурку со вделанным котлом подогреть чайник. Вскипятить его, конечно, не удастся, но теплым чайком побалуемся обязательно, — решила она, видя, как жадно набросился Серж на холодную кашу, привезенную на завтрак. Да и им с Тимофеем не мешало бы согреться. Она ненароком коснулась оголенного плеча мужа, стащившего из себя мокрую рубаху. Пальцы скользнули по холодной коже, и Зина пожалела, что в присутствии Сержа не может докрасно растереть Тимофея полотенцем. Еще лучше крепко выпарить в баньке, от души отхлестав его по спине березовым веником. В баньке было совсем тесно, и всем троим приходилось сидеть как заговорщикам, голова к голове, и шептаться в полголос. «История, которая со мной произошла, кажется, совершенно невероятной», — начал свой рассказ Серж, жадно опустошая чашку за чашкой чуть горьковатого рябинного чая. «Но самое главное, в чем я обязан повиниться, это то, что я вез вам письмо от князя Изерского, но, к сожалению, оно пропало вместе со всеми другими письмами, которые я обязался передать адресатам». С трудом выговорив эти тяжелые слова, Серж бессильно повесил голову, избегая встречаться взглядом сохнувшей Зиночки. — Аксеева, ты виделся с ним? Скажи на словах. Нетерпеливо перебил его Тимофей. Серж отрицательно мотнул головой. — Нет, не виделся. Я всего лишь курьер, которому командованием добровольческой армии было поручено выполнить в Петрограде особое задание, ну и заодно передать накопившиеся в штабе округа письма с фронта. — Извини, Тимка, я даже не знаю, жив ли твой родственник. Встрепенувшись, Серж привстал со скамейки, касаясь головой низкого потолка, и с отчаянием выкрикнул. — Беда в том, что мне очень трудно поверить. Я бы сказал немыслимо. Вы понимаете, командование может обвинить меня во лжи. Ведь кроме писем я вез полную сумку золота для передачи петербургскому агенту. И вот теперь ни писем, ни ценностей, а я оказался в положении вора. Но это еще не самое страшное. Кое-какие средства я смог собрать по знакомым. Даст Бог, восполню остальное. Здесь, в Петрограде, со мной случилась такая беда, В его словах слышалось столько затаенной муки, что Тимофею мгновенно стало ясно, какой бы непостижимой ни оказалась история Сержа, она будет чистейшей правдой. Выкрикнув свою тираду, Тараканов захлебнулся от горя, но постарался взять себя в руки, несколько раз глубоко вздохнув, как ребенок, успокаивающийся после горьких слез. Сочувственно потянув Сержа на лавку рядом с собой, Тимофей положил ему руку на плечо и нарочито грубовато сказал, как гимназист гимназисту: «Слезами и горю не поможешь. Выкладывай, таракан, в чем дело. Будем думать, как выпутаться из неприятностей». «Неприятностей? Это ты называешь неприятностями?» Серж дико взглянул на Тимофея и притулившуюся рядом Зину и начал торопливо говорить. «Однажды вечером в Новочеркасске меня вызвали в штаб добровольческой армии, и я был поставлен командиром кавалерийского взвода. Принял меня адъютант командующего, подполковник Соснин, высокий и худой мужчина с пышной шевелюрой и усами, щеточкой. «Господин капитан, насколько я помню, вы петербуржец?» Встав на вытяжку, я подтвердил: «Да, так точно». Соснин внимательно оглядел меня с головы до ног и, чуть прищурясь, потрогал усики, словно раздумывая, можно ли мне доверять. Видимо, я произвел на него благоприятное впечатление, потому что после небольшой паузы подполковник продолжал: «У нас есть для вас особое задание. Нашим агентам в Петрограде необходимо передать денежное довольствие, которое, как вы понимаете, в нынешнее время выражается в золоте». Он снова погладил усики, подошел к сейфу, набрал секретный код и вытащил небольшой сверток размером с пару кусков хозяйственного мыла. «Здесь 4 золотых слитка, весом по полкило каждый». Он опустил сверток передо мной, а сверху положил пачку писем. «Когда выполните основное задание, разнесете адресатам корреспонденцию от наших офицеров. И запомните, золото и письма ни при каких обстоятельствах не должны достаться неприятелю». Сказать по правде, я безумно обрадовался незапланированной командировке. Уходя из Петрограда, я оставил тут жену. Вы знаете Лёлю Кузьмину из женской гимназии? «Лёлю!» — обрадовала Зина. — «Прекрасно знаю. Кузьмина училась в параллельном классе». Она обратилась к мужу: «Тима, припомни, такая темноволосая, симпатичная девушка с полными щечками». Тимофей пожал плечами: «Я припоминаю. Я ни на кого, кроме тебя, не обращал внимания». Серж глухо откашлялся. «Перед моим отъездом на фронт Лёля сообщила, что ждет ребенка. И в Петрограде я надеялся разыскать семью и забрать ее с собой. Но об этом я скажу позже. Так вот, получив важное задание, я упаковал золотые письма в самый потертый вещевой мешок, какой только мог найти у товарища». Зина удивилась: «Зачем ты искал потертый мешок?» «Это очевидно, — снисходительно объяснил Тараканов, — чтобы не привлекать внимание. Да и сам я оделся, как крестьянин с отдаленного хутора. Домотканная рубаха, холщовые порты. 2 дня не брился. Словом, поработал над своей внешностью не хуже примы императорского театра». При воспоминании о своем маскараде губы Сержа иронично скривились. «Да только это перевоплощение мне не пригодилось. На второй день путешествия я зашел перекусить на постоялый двор. До сих пор не могу простить себе такой глупости». Серж сжал кулак и в ярости стукнул им по коленке. «Правду говорят. До 20 лет ума не нажил, уже не наживешь. Выпил там квасу с мятой, закусил кукурузным малыгой, самое раскрестьянское блюдо. Очнулся уже в телеге, спеленутый по рукам и ногам, словно младенец в люльке. Голова раскалывается, во рту сухо. Лежу, глаза в небо таращу, ничего понять не могу. Куда еду? Зачем и как вообще оказался в этом Рыдване? Лошадь тащится едва-едва. С дороги пыль столбом поднимается. Каждый поворот колеса в затылке болью отдается. А возница, неприметный мужичок, с рыжей бороденкой поворачивается, ухмыляясь щербатым ртом, с 3 зубами, и ржет, как конь на водопое. Очнулся. Это хорошо. Видать, ты, парень, крепкий орешек, раз меньше, чем через сутки глаза открыл. Мое зелье крепкое. Любого молодца с ног свалит». От такой позиции меня холодный пот прошиб. «Куда везешь?» — спрашиваю. А возница снова свою отвратную рожу кривит. «Прости, Зина, но другими словами не выразится», и говорит мне: «Везу тебя на соливарню. Будешь соль из чанов выпаривать. Мне за таких дурней, как ты, хозяйка соливарни по коробу соли отсыпает». Тут я вспомнил про свой груз. Вещмешок с золотом и письмами, которые для родных дороже золота, и помертвел. Бандит словно прочитал мои мысли и похлопал рукой по ящику на облучке. «Небось, про добро свое знать хочешь? Здесь оно. У меня под надежной охраной. Но только тебе оно больше не понадобится. Тебя в соливарне на цепь прикуют, в руки дадут мешалку для соли, ну и выпаривай себе воду, пока не помрешь. Только не бойся, сразу ноги не протянешь. Хозяйка будет рабам по миске супа в день приносить. Эх, хороша там хозяюшка. Ровно лебедь белая». Брови соболиные, губы словно маков цвет. После этих цветистых выражений возница совсем на лирику потянула, и он на меня смотреть перестал, а завел душевную песню. И, надо сказать, пел разбойник вполне прилично. Наш учитель музыки ему бы сходу высший бал поставил. А я лежу и думаю, как из этой передряги выпутаться. Я уже догадался, что мне в трактире в питье отравы подмешали. Теперь хотят определить в рабы на соливарню, но в мои-то планы это никак не входило. Серж облизал пересохшие губы и задумчиво посмотрел в закопченное окошко, за которым начал брезжить рассвет. «Одна заря сменить другую спешит, да в ночи полчаса», — продекламировал он с Пушкина, и с благодарностью принял из Зининых рук очередную чашку чаю. «В горле пересохло, а повесть моя еще долгая».